Деревенские дети в припрыжку бежали им навстречу в сопровождении шумных псов с рыскающими глазами. Крошечная деревушка состояла из соломенных хижин, а в центре стоял общинный саманный дом с крышей из прочно сплетенных пальмовых ветвей. Женщины в длинных разноцветных платьях готовили ужин каждую у порога своего дома. Вечерний воздух наполнялся причудливыми запахами. Фредерик обратил внимание на телосложение мужчин. Все они были маленького роста, сухие и крепкие, они не принадлежали ни к негроидной, ни к семитской расе, тонкие черты лица, прямые носы. Некоторые были в белых бубу, но большинство, в особенности молодежь, были одеты по-европейски, в брюки и полотняные рубашки. Старейшина деревни, красивый старец с белой вьющейся бородой, прогуливался среди своей паствы с длинным посохом, напоминавшим епископский жезл. Беседовать с ним оказалось сложнее, чем с ребенком. После обмена несколькими фразами перешли на английский, которым старейшина владел весьма неуверенно, но все же мог объясниться. Люди сгрудились вокруг него. Загори рассказывал об авиакатастрофе, а возбужденные комментарии на амхарском языке свидетельствовали о сенсационности происшествия для местных жителей. Теперь у них будет тема для обсуждения на ближайшую пару лет. «Мы должны, — вмешался Лемуан, — отправиться в город, чтобы дать о себе знать». Старец наклонил голову в знак согласия. К счастью для гостей, ему приходилось в своей жизни путешествовать. Он объяснил, что дважды побывал в Асмере, а во второй раз даже добрался до Массауа, порта на Красном море, и что море — это нечто грандиозное, увидев его, можно спокойно умереть. Правда, было бы лучше, будь у них почта, а то район довольно-таки отдаленный, обособленный и бедный, но что поделаешь, с оборудованием очень плохо. Подражая старцу, забыв на время о нетерпении, Фредерик и Осман Загори уселись на грубую скамью перед саманным строением и дожидались продолжения речи. Старец поведал, что вокруг деревни одни пастбища, а грузовик или самоходную коляску можно встретить только на дороге в Асмеру в 25 километрах к югу. Добравшись до дороги, можно найти покладистого шофера или даже автобус, который подвезет к одному из населенных пунктов. При таком раскладе, — решил Фредерик, — нет смысла биться головой о стену. 25 километров — это от 4 до 5 часов хода. Отправимся завтра с рассветом. Можете вы нас накормить и напоить сегодня вечером и предоставить ночлег в вашей деревне? Гордый своим гостеприимством. Старейшина с достоинством ответил, — сегодня вечером вы будете моими гостями. Во время трапезы женщины приготовят ложе в общинном доме. Кто-нибудь из молодых проводит вас завтра утром до дороги в Асмеру. Жители деревни все прекрасно устроили для людей, уцелевших в авиакатастрофе, этих незадачливых путешественников, упавших с неба. Едва первые проблески зари украсили розовым султаном хребты на востоке, аборигены были в сборе. Мужчины и женщины, дети и старики, все хотели присутствовать на церемонии отправления. Хотя на эфиопской территории Осман Загори был в безопасности, он не снимал ни бубу, ни тюрбан. Он оставался местным жителем, сопровождающим иностранца. Он незаметно сунул Фредерику Лемуану 10-долларовую купюру, которой тот щедро вознаградил старейшину за услуги. Они отправились по тропинке, вьющейся среди полей, а впереди шагал 16- или 17-летний юноша, надутый от важности, переполненный ощущением собственной значимости. Мычание буйволов, которых запрягали или выгоняли на пастбище, возвещало о начале нового дня. На протяжении полулье путников сопровождала ватага мальчишек, а вслед им неслись пожелания и благословения маленькой общины. День вставал над улыбающимся пейзажем. Такой вполне можно было отыскать в Европе. На юге вырисовывались высокие мощные силуэты гор, Впереди, на востоке, простиралось все то же волнистое плато, неизменно, плавно уходившее вверх. «Асмера находится на высоте 2300 метров», — объяснил Осман Загари своему спутнику. Горная тропа расширялась, подобно ручейку, постепенно превращающемуся в реку и впадающему в полноводный поток. Путникам повезло. Часам к 8 утра они вышли к большой деревне, все население, которое было поглощено погрузкой мешков с зерном. Юный проводник без труда договорился, чтобы их подвезли на грузовике. Меньше чем через час они подъехали к населенному пункту, расположенному на дороге в Асмеру. Перед ними лежала далеко не европейская автострада, но все же дорога была значительно лучше, чем из Хартума в Кассала. Шофер высадил мужчин среди живописного клокочущего рынка, где селяне обменивали свой урожай, крупный рогатый скот и коз на городские фабричные товары. Два путника сравнительно легко поладили с водителем отбывавшего в полдень грузовика, обещавшим подбросить их до Асмеры. Извилистая, непригодная для быстрой езды дорога штурмовала крутые склоны, карабкалась на вершину холма, скатывалась в долину, вела с капризным лабиринтом, прежде чем забраться на очередной склон. Погода была приятной по сравнению со вчерашней. Свежий горный ветерок усмирял ярость обезумевшего солнца. Деревни по обе стороны дороги казались мирными и приветливыми. Лемуану даже захотелось забыть обо всех заботах и почувствовать себя обыкновенным туристом, радующимся жизни. В Акордате шофер остановился, и они перекусили. Водитель был 30-летний, веселый и подвижный эфиоп. Он занимался перевозкой пассажиров просто с невероятным размахом. В каждой деревне на мешки забирались все новые и новые толпы, нагруженных тюками пассажиров. Они принимали эстафету от тех, кто слезал на землю, при этом монеты переходили из рук в руки, оседая в кармане предприимчивого молодца. В Асмеру прибыли только к 5 часам вечера. В последние годы столица Эритреи заметно выросла, став важным туристическим центром, предлагавшим одновременно занимательную и спасительную передышку на изнурительном маршруте. Француз и его спутник начали с небольших покупок. Осман Загари не испытывал недостатка в долларах. Лемуан обменял дорожный чек в местном банке. Через час оба облачились в легкие тропические костюмы, у каждого в руках был чемодан, и они направились в лучшую гостиницу Асмеры. Именно здесь начались затруднения. Фредерик извлек свой дипломатический паспорт, но, разумеется, без въездной визы. У Османа Загари вообще не оказалось никакого документа, позволяющего пересекать границу, но при этом он требовал предоставления политического убежища. Им на всякий случай отвели комнату. На место прибыл предупрежденный администрацией офицер полиции, намеренный изучать ситуацию. Дипломатический паспорт послужил Фредерику своеобразным талисманом. Наверное, подобные документы нечасто предъявляли в Асмере. К счастью, никто, казалось, не слышал о пограничном инциденте, во время которого был сбит суданский вертолет. Предложенная Лемуаном версия перехода эфиопской границы не вполне удовлетворила полицейского чиновника, и он поинтересовался его дальнейшими планами. «Ну, раз французский гость направляется в Аддис-Абебу, может быть, он будет настолько любезен, что заявит о себе в полицейское управление, которое, конечно, с удовольствием легализует его пребывание в Эфиопии. Вперед, в столицу, будет послана телеграмма с уведомлением». Положение Османа Загари казалось гораздо сложнее. У него не было паспорта. Он был шурином генерала, о расстреле которого сообщили по радио. А кроме того, он требовал предоставления ему политического убежища, и тоже изъявил желание отправиться в столицу. Офицер полиции не скрывал от суданца, что не будь здесь француза с дипломатическим паспортом, ему пришлось бы ожидать вылета самолета на Аддис-Абебу в полицейском участке. Но из уважения к Фредерику он все же пошел на компромисс. Путешественники проведут ночь в гостинице «Эритрея», где они уже сняли комнаты. Там будет постоянно дежурить полицейский, который сопроводит их завтра утром в аэропорт. Затянутый в форму типично британского покроя, офицер полиции выказал искреннее облегчение, когда два нежданных клиента выразили полное согласие с отданными им распоряжениями. Полковник Лемуан и капитан Загори ужинали в гостиничном ресторане. Впервые француз мог спокойно разглядеть своего спутника. Осман Загори и избавился от грима, обильно покрывавшего его лицо. Проступил настоящий бронзовый цвет кожи, привлекательное лицо с темными глазами, в которых мгновенно вспыхивала страсть или гнев, излишне мягкая линия подбородка. На лице капитана лежала печать чрезмерной беззаботности, вследствие слишком уютной молодости. Светло-серый европейский костюм из легкой ткани шел ему несравненно больше, нежели Бубу. Он подчеркивал стройность и гибкость фигуры молодого человека. За ужином главной темой беседы стала Эфиопия. По молчаливому соглашению собеседники избегали предмета, связавшего их судьбы при столь странных обстоятельствах. Общность их интересов была весьма условна. Каждый преследовал свои цели. Временно поиски шли в общем направлении, их интересовал доктор Равино, но не более того. Они рано разошлись по комнатам, находившимся на одной площадке. Администрация гостиницы была настолько любезна, что выставила в коридор походную кровать для представителя полиции. С восходом солнца они снова были на ногах. Самолет на Аддис-Абебу вылетел из Асмеры в 7:30.